Сейчас не это главное. Мы рано или поздно узнаем, кто скрывается под шлемом. Прервала разговор двух дарнейцев женщина. Важнее другое. Эти святоши, кому они служат, за кого они будут биться? Никому, миледи. Они не поднимают ничьих знамен, кроме тех, что принадлежат вере. Ни оленей, ни львов, ни роз, ни драконов. Только звезды да мечи. Это пока что, сказал Аберин, чей голос стал ощутимо менее спокойным. Как только они узнают, что наш король в самом деле двоеженец, так еще и одна из жен является его сестрой. Они наверняка примкнут к нашим врагам. Мой принц, неужели в солнечное копье не пришло письмо от Станниса? Этот младший Дейн был решительно лишен всех представлений о приличии. Слишком много и уверенно болтает, находясь в присутствии людей, которые несоизмеримо выше его по статусу. Будто подражает незабвенному нахалу Дариана Харрису. И как только судьба не забросила его наемникам в спорные земли, Джоффри, как и весь выводок Серси, на всю державу назван плодом инцеста между близнецами Ланнистерами. Не говоря уже о том, что идущие за этим белым идиотом бежали именно от Ланнистеров. Им ни за что их любить. Резкие и грубые слова юноши имели смысл. Едва ли эти любители радужных звезд поспешат преклонить колени. Не говоря уже о той страшной нелюбви, что Визерис и Дейнерис с недавних пор испытывали к любым фанатикам. Однако и Ланнистеры будут глупцами, если понадеются на поддержку от подобного движения. Пусть даже во главе этих отчаянных стоит Ланнистер. Раз он так показательно сбросил Алла золотую шкуру, едва ли их дом для него теперь что-то значит. Любому войску, помимо предводителя, нужна и цель. Что удалось узнать об их намерениях? Точно не идут на нас, заверил ее Дейн, иначе бы вся округа только об том и говорила. Но и Хайгарден их не интересует. Ходят слухи, что белый рыцарь собирается повести своих баранов на Старомист. То ли получить благословение у жердяев из звездной септы, то ли поживиться богатствами хайтауэров, то ли защищать побережье от пиратов с железных островов, не сходится мнение. Вы достойно послужили нам, сир Герольд. Продолжайте в том же духе, и достойная награда не заставит себя долго ждать. Жестом Делиннис отпустила юношу прочь. Вы тоже свободны, принц Аберин. Завтра на рассвете я вас призову. Стоило дарнейцам покинуть палатку, Эйлинор вздохнула. Новость была далеко не самой худшей, но и хорошего в ней было мало. В и без того огромном южном королевстве появилась новая сила, независимая от Ланнистеров и Таргариенов, способная привлечь что лордов, что простолюдинов. Что будет, если эти люди займут Старомист? А если этот таинственный белый рыцарь все же решит припомнить о кровных узах и поднять собранную им толпу на защиту Железного Трона? Ее принципиальное решение идти на Эшфорд нисколько не изменилось, тем более что Тиреллам теперь тоже придется действовать с известной осторожностью. Но что делать после занятия Эшфорда? Идти дальше, на север, к новой бочке и длинному столу, чтобы перейти Мандер и отрезать сообщение между столицей и простором, как она собиралась поступить еще пару часов тому назад, или занять оборону в центре королевства и ждать помощи от главной армии Таргариенов, раз легкой прогулки в просторе не выйдет. Может, письмо Визерису поможет разрешить трудности? Родрик Харлоу, и скольких они потеряли? Осведомился Родрик, откладывая книгу в сторону. Как бы не были увлекательны строки мейстера Дикона, повествующие о завоевании Игоном драконовластным речных земель, реальность требовала его полного внимания. 9 кораблей и что-то около 500 человек, с готовностью ответил его кузенный наследник, сир Харрас Харлоу. На корм рыбам пошли Тормарайрон Микер, Хармунд Шарп и Милдрид Мерлин. Оставшихся привел Лука Скотт. Лорд Харлоу не удивился подобным новостям. Он еще несколько лун тому назад говорил Айрон Микеру, что остров свиней находится слишком близко к Рейнпорту, что там его будут ждать, что редвины никогда не отдадут ключ к своему главному городу так легко. Мужчина вновь оказался прав, и нисколько не был этому рад. Очередная авантюра, столь свойственная его народу, закончилась бессмысленным и кровавым побоищем. То, что вернулся именно Лука Скотт, тоже неудивительно. Этот любитель ворованных гобеленов подбивал недалекого Тормара на поход, рассказывая внуку старца о легкой добыче и боязливых виноградарях, не способных дать отпор. И каков итог? Наследник Эрика Старого, соперника Иурана Грейджия Навече, ушел к утонувшему богу, как и другие его оппоненты, тогда как прихлебатель короля остался жив. Иуран своих верных псов обучил и кусать по команде, и бежать, поджав хвост, как только что-то пойдет не так. Последние сомнения лорда Харлоу исчезли. То, с какой регулярностью на Арборе погибают люди, в чьей верности у Эурона могут быть сомнения, не может быть цепью случайностей до совпадений. Пока остальные железнорожденные смотрели в рот своему новоизбранному государю, тот старательно и последовательно сокращал их поголовье. Ослабли айронмикеры и драммы, меньше осталось гудбразеров, даже многочисленные Харлоу понесли серьезные потери. Вокруг Эурона оставались преданные лично ему лизоблюды, готовые без каких-либо раздумий броситься за ним в очередную авантюру. «Что ты еще слышал сегодня?» – осведомился мужчина у родственника, мнившего себя его единственным наследником. «Кады, Тауни изброд нашего короля, как и все знатные железнорожденные, сир Харрас презирал безродную шваль, приплывшую вслед за Эуроном на Железные острова, на всю морскую звезду обсуждают предстоящее дело в Староместе. Вы бы слышали, мой лорд, какими россказнями этих дураков подчует Лукас. Заговаривается, лжет, а самому хоть бы что. Дошел уже до того, что каждому обещает по три морских жены, чтобы те в шесть рук ублажали победителя. И что, слушают, разумеется, и мечтают». Родрик сплюнул от досады. «Да чего же подобное поведение свойственно его племени? Щитовые острова пали быстро. Никто из лордов не ожидал лихого, жестокого натиска железнорожденных. Но потом король Леурон повел свои корабли на Арбор, и здесь его люди застряли. Из пиратов, налетчиков и наемников получаются плохие воины и никудышные мастера осад, а владения редвинов были покрыты замками с крепкими башнями и высокими стенами. Стремительный и славный захват портовой морской звезды оказался исключением из правила. Последующие бои что на суше, что на море брали с железнорожденных и их союзников кровавую цену, слишком высокую по мнению Родрика. Чем дальше, тем больше лорд Харлоу жалел, что покойный Квиллан столь мало внимания уделял сыновьям. Как говорил убитый за измену Бейлор, Бейлон Грифджой был безумен, но Эурон уже давно перешел все мыслимые и немыслимые границы сумасшествия. Легко сказать, захватить Старомист. Последний по-настоящему успешный налет на Старомист пришелся на правление легендарного Куарида Хара, приведшего тысячи невольников и невольниц на острова и ополовинившего казну хайтауэров. Сколько про этот подвиг рассказывают на Железных островах байк, песен и вранья. Вот только было это еще до пришествия андалов. Тогда и Старомист был жалкой, бледной тенью себя нынешнего. Все изменилось задолго до пришествия драконов. Уже тогда Старомисту удавалось в лучшем случае ощипать, а обычно набеги заканчивались позорными неудачами. Что же их ждет теперь, когда хайтауэры правят огромным, густонаселенным городом с мощными укреплениями? Когда их люди не участвовали в войнах, раздирающих материк? Когда войска государя Эурона уже понесли серьезные потери? На что он рассчитывает? Эурон Грифджой, которого лорд Харлоу узнал, был человеком опасным, жестоким и непредсказуемым, но никак не глупым. Неужели он окончательно рехнулся, поверил в свою собственную болтовню, другие вести, его милость? В тоне сира Харраса сквозило презрение, дававшее Родрику небольшую надежду, отозвал драммов из-под винного городка и отказался отправить новую команду на Рэмпорт. Судя по всему, мой лорд, он действительно собирается исполнить обещанное. Только и разговоров, что о Староместе и его богатствах. Как только в морскую звезду вернутся драммы и прибудут последние корабли из-под дворца русалки, Эурон соберет новый совет. Там, посреди трофейного вина и десятков рабынь, он призовет капитанов и лордов к походу на Старомест. И, как знал лорд Родрик, никто не осмелится бросить Грифджою вызов. Кое-кто погиб, кое-кто, как и он сам, боится, а остальные как были опьянены безумными мечтами о господстве над зелеными землями с самого Веча, так и не опохмелились своей и чужой кровью. Не говоря уже о тех, кто телом и душой принадлежит ворону, и последует за своим хозяином в самую жаркую из семи преисподней. Лорд Харлоу не верил ни единому слову ворона, и не собирался плыть на бойню. Решение, что вызревало на протяжении долгих лун, наконец-то обернулось решимостью. Ему предстояло сыграть самую опасную партию в жизни, и он надеялся, что она ему удастся. Но действовать надо было быстро. «Сир Харрас, я знаю, что вы видите себя наследником десяти башен», — медленно заговорил лорд. «Слушайте меня, сделайте, что я скажу, и Харлоу после моей смерти будет ваш». В глазах рыцаря загорелся огонек жадного, подлинного интереса. Каким бы сир Харрас не был достойным воином и надежным родичем, а перспектива оказаться лордом самого населенного острова архипелага увлечет кого угодно. «Я слушаю и повинуюсь, мой лорд. Вспомните всех капитанов, что присягнули нашему дому. Вспомни, на кого из них мы в самом деле можем положиться, кому можно довериться. Тех, Родрик поднял усталые глаза на воина, кто выберет нас, а не Эурона. Такие найдутся, милорд, заверил его родич. Далеко не каждый, конечно, но человек 40, может, 45, я найду. Лучше меньше, но таких, что не выдадут. И что я должен им сказать, осведомился рыцарь, чтобы завтра к часу соловья они были готовы к отплытию. Если мы будем действовать быстро и решительно, догнать нас не успеют. Тем более, что король не может больше разбрасываться судами и людьми. Куда мы отплываем? Домой? Нет, на Железных островах нам сейчас делать нечего. Покачал головой лорд Харлоу. Мы отправимся на восток, к Дорну и Узкому морю. Мы объединимся с моей племянницей и поднимем знамя Таргариенов. Визирису пригодятся все силы, которые он только может собрать, и корабли с опытными командами лишними не будут. Недавно лорд Харлоу испытал самое серьезное разочарование всей своей жизни. На созванном вече почти что победил Аша Грейджой, единственная из всех претендентов, кто умела пользоваться мозгами. Она говорила, и через нее говорил давным-давно покойный лорд Криллан, человек, со смертью которого Родрик потерял было надежду. Рассуждения, во многом подсказанные ей им самим, смогли привлечь многих. Но чего стоят золото и серебро против поразительных, манящих сокровищ Востока? Как можно сравнить победы над северными дикарями с плаванием по водам Дымного моря и войной с драконьим королем? Наконец, что приятнее слышать горделивым капитанам? Тяжелую, неприятную правду о их настоящем положении, или прелестную песню о драконьей королеве, которую Эурон сделает своей морской женой, и власти железнорожденных над целым материком? Ворон одержал безоговорочную победу на вече, и его младшему брату оставалось лишь короновать заслуженного родича. Прекрасно зная, с кем имеет дело, племянница не теряла ни минуты. Аша отплыла в ночь, уведя следом за собой с десяток скорых кораблей с преданными ей людьми, и теми, кто боялся остаться под рукой ворона. Занятый коронацией и утверждением своей власти над островами, Эурон не стал ее преследовать, словно позабыв о самом существовании родственницы. Его примеру последовало и большинство капитанов, полностью поглощенных фантазиями и грабежами. Ни сир Харрас, ни другие доносчики лорда Харлоу не сообщали ни о каких речах и беглецах, тогда как мужчина был абсолютно убежден. Именно там, за линией горизонта, находилось будущее Железных островов. Если, конечно, оно у них вообще есть. По примерным подсчетам Родрика, Аша должна была в самое скорое время прибыть в воды, уже покорившиеся Таргариенам. Там она присягнет на верность драконам и, милостью Восточного Короля, станет первой правящей леди Железных островов. И, когда, не если, а когда, Эурону общипают его черные крылья, она вернется на родные скалы и займется их преобразованием. Избрание Вороньего глаза и его безумный, обреченный поход против семи королевств исполнит, как минимум, одно доброе дело. Решительно сократят поголовье буйных налетчиков и одержимых стариной мечтателей. Остальные должны понять цену подражания навсегда и безвозвратно ушедшим временам и последовать за Ашей вперед, как бы то ни было сложно. Но, для того чтобы мечты Родрика исполнились, его племянница должна вернуться в Пайк-Леди в своем праве. Случится это только милостью Визириса, третьего своего имени. Следовательно, оную милость надо заслужить. Чем займетесь вы сами, милорд? Никаких споров, сомнений и рассуждений. Голос сира Харраса не дрожал, ничем не выдавал волнения или колебаний. Дальний родич многие годы служил своему покровителю верой и правдой, выступая надежным и разумным советником в делах войны и пиратства, от которых сам Родрик был далек. Конечно, один только утонувший бог знает, сколько в его преданности было семейных и вассальных чувств, а сколько обычного расчета. Но, надеялся лорд, после этого разговора рыцарь послужит ему главную службу за жизнь. Я сам встречусь с парой наших капитанов и лордов, которым я могу довериться, но не более того. Поднял палец вверх лорд Харлоу. За мной люди короля явно следят. Тебе тоже надо остерегаться, Харрас. Если ты нутром почуешь что-то неладное, если тебе даже покажется, что кто-то наблюдает или подслушивает, ты должен все прекратить. Лучше мы уйдем с несколькими судами, чем попадемся в западню и окажемся на бойне. Рыцарь все понял. Далее его задерживать лорд Харлоу никакого смысла не видел. Заговорщики поняли друг друга и должны были действовать как можно скорее. Потому Родрик его отпустил, на прощание пожелав удачи, а сам велел пригласить к нему лорда Гудбразера. Тот до последнего кричал Ашу на морской трон, и после начала арбарской авантюры позволял себе критиковать Иурона и его поведение. Этот разговор затянулся. Немолодой и владетельный Гудбразер явно желал примкнуть к побегу, но при этом боялся бросить вызов пугающему государю и его кровожадным подручным. В конце концов, собеседник согласился прислушаться к голосу разума и пообещал увести следом за собой еще десяток человек. После Гудбразера настала очередь Валмарка, и он оказался последним из тех, с кем Харлоус счел возможным поделиться планом. Остальные, на его взгляд, были слишком запуганы, слишком глупы или слишком верны. Наконец, он и без того потратил несколько часов в переговорах. За окном его рабочего кабинета уже начало смеркаться. Верный признак скорой зимы. Еще полгода тому назад в это время лорд Родрик мог читать без помощи свечей, но теперь он не мог тратить оставшееся время на рассуждения и сожаления. Пришлось оставить многие ценные тома за спиной, на сбор которых не было ни времени, ни возможности. Таковой была плата за хоть какие-то шансы на удачу в рискованном предприятии. Все должно выглядеть так, будто завтра он намерен вернуться сюда и продолжить марать листы чернилами. С тяжелым сердцем Родрик затворил за собой дверь. Лорд Харлоу, как и все остальные значимые лорды и капитаны, обитал в отдельном доме, некогда принадлежавшем какому-то купцу. Три этажа, немало комнат, по соседству домик для стражников, высокий забор. Все это, казалось, должно было внушать спокойствие и уверенность в безопасности. Там, за забором, остались люди Эурона. Здесь его окружали гвардейцы, отобранные лично им. И, тем не менее, ничто не могло заглушить тягостного, мрачного предчувствия на его душе. Мужчина, никогда не веривший в сверхъестественное, отбросил было эти подозрения прочь. В конце концов, любому изменнику положено опасаться за себя и своих соучастников. Некоторую уверенность ему придали хорошо знакомые, непоколебимые и спокойные лица стражников, которых он нашел на назначенных им постах, трезвыми, вооруженными и готовыми. В спальне лорд не стал раздеваться, решив не тратить времени попусту. Какой-никакой сон ему все-таки был нужен, это так, но утром дорога будет каждая минута. Напоследок лорд Родрик проверил окна и был обнадежен крепостью ставней, да закрыл за собой дверь на замок и засов, поблагодарив здешних семерых за то, что прошлый хозяин так боялся всего на свете. Затем мужчина потушил последние свечи и лег на мягкую, удобную кровать, надеясь забыться во сне. У судьбы, как оказалось, были свои планы. Лорд Харлоу очнулся посреди глухой ночи от устрашающего, громоподобного рева под, казалось, самым ухом. Пробуждение было настолько внезапным и неприятным, что мужчина оказался полностью парализован на кровати, не способный ни подняться, ни пошевелиться. Весь мир сжался до головы, которую переполнила агонизирующая боль. Боль настолько сильная и всепоглощающая, что Родрик потерял любой контроль над своим телом. Естественно, он ничего не смог сделать, когда чьи-то грубые, но умелые руки набросили на его уставшие глаза повязку, а о том, что все попытки подняться будут напрасны, дали знать легкие укусы стали по всему телу. «Я бы сказал, что мне жаль лишать тебя сна, да только мы оба знаем, что это ложь». Этот семижды проклятый голос он признал моментально. Давно, очень давно хотел поговорить, чтец, да все как-то времени не находилось. Я был занят завоеванием, ты, своими книжками. Но плох тот король, который игнорирует подданных, особенно когда те собираются от него сбежать. Ты и твой самонадеянный родич недооценили баранью преданность нашего народца своим пастухам. Он за свою глупость уже заплатил, а теперь пришел и твой черед. Родрик и так все прекрасно понял. С чего бы еще королю вламываться в его спальню посреди ночи? Повязка не давала ничего рассмотреть, но он слышал не только голос Грейджея, но и тяжелое, давящее дыхание нескольких его подручных. Наверняка то были его ручные рабы с молчания, диковинные, немые и бесчеловечно преданные. Кому еще он мог поручить подобное? И, главное, в присутствии кого еще он мог пуститься в подобные откровенные признания о своем народе? Умных соперников я могу уважить, поэтому, на прощание, тон, которым говорил Эурон, не оставлял никаких сомнений в его намерениях, я отвечу на два вопроса, что явно тебя волнуют в эти последние минуты. Капитан на службе у Гудбразеров пришел первым, затем явился слуга Валмарка, а после капитана Тиоглухова я перестал считать. Дело осталось за малым. Дождаться темноты и, с помощью пары простеньких трюков, проникнуть в этот жалкий домишко. Вот же верные подданные мне служат, а, даже имея возможность говорить, Харлоу бы не порадовал мучителя ответом. Но это так, мелочь. Куда важнее другой вопрос, над которым ты убил многие бессонные ночи. В самом ли деле я, твой король, такой идиот? Не вижу дальше собственного носа, не понимаю, что иду в глубокую пропасть и веду людей за собой. Молчание могло показаться вечностью. А ведь ты прав. Ты, сука, прав почти во всем. Послышался смех Грейджия. Никакого завоевания Вестероса не будет. Только мои железнорожденные и могли повестись на столь примитивную ложь. Их обмануть все равно, что провести ребенка. Просто пообещай им то, чего они всегда хотят. Земель, богатств, баб, золото и прочей ерунды. Ничего сложнее, изысканнее или интереснее. Бывал я во многих землях, и, честное слово, народца более тупого, чем наш, еще надо поискать. Ты, чтец, гораздо умнее этих баранов, так что ты прекрасно понял очевидное. Никакого завоевания Вестероса не будет. Один только простор наше войско пережует и выплюнет, того не заметив. Более того, я прекрасно знаю, что Староместь мы не захватим. Огромный город, сотни тысяч горожан, добротное, хорошо вооруженное войско. Такой орех не по зубам потрепанным морским шакалам вроде моих подданных. Разорение прибрежных городков, захват мелких замков, недостойных зваться таковыми, да грабежи случайных посудин на волнах – это все, на что они способны. Хаары потратили долгие столетия на то, чтобы вылепить из них что-то приличное, что-то действительно могучее, но все их усилия пошли прахом, когда появился очередной сестроеб на большом драконе. У меня же нет не то что сотни лет, но даже года на подготовку похода. Староместь станет могильником для Железного флота, даже если мы каким-то чудом совершим удачный штурм. Каждый капитан займется собственным обогащением. Они распробуют город на вкус, потеряют любую видимость дисциплины, и их сметет первое подошедшее к городу войско, чье бы знамя оно ни несло. Мужчина старался как можно реже дышать и ничем не выдать волнения. Он свою партию проиграл, в том не было никаких сомнений, и вместе с ней проиграл свою жизнь. Но он не собирался дарить Грейджою наслаждение и показывать трусость, или, тем более, умолять о пощаде. Родрик никогда не был бравым воителем или лихим налетчиком, но он оставался мужем из дома Харлоу. Предок, Дастин Харлоу, не просто так избрал символом косу. Не только угроза врагам, но и суровое напоминание своим. Ты знал, что поход на Староместь обречен, и ты никогда не любил меня. Потому ты и решил сбежать следом за моей племянницей под драконье крыло, надеясь пересидеть под ним грядущую бурю. Разумное решение. Достойное человека твоего прозвища. Уйти к Таргариенам, объединиться со Шеей, когда мое время выйдет, занять теплое место в совете правящей леди. Все это тебе подсказали твои книги, и, признаюсь, подсказали разумно. Почти что верно. Теперь Грейджой говорил тихо, даже вкрадчиво, так, словно вел приятную, умную беседу с близким другом. Но в своих многоумных рассуждениях ты допустил одну, но страшную, ошибку. Ты считаешь, что мне нужен Староместь, что я плыву именно за ним, его сокровищами и удовольствиями. Раздался щелчок. Холодная сталь коснулась тела лорда Харлоу в десятки разных мест, от шеи до колен. Скольких рабов Эурон привел с собой, и почему он едва может расслышать их шаги? Или то уже началось помутнение рассудка, готовящегося отойти к предкам? Нет, чтец, Староместь с его обманами мне и даром не сдался. Этот город и мои железнорожденные идиоты вполне стоят друг друга, и они могут сгинуть в объятиях. Меня ведет совсем другая цель, и для ее достижения сил хватит в аккурат. Просто так совпало, что подлинное, бесценное сокровище припрятано среди позолоченного дерьма. А в нашем крикливом народце я нашел достойных золотарей, готовых раскидать навозную яму голыми руками. Уж поверь, когда я найду то, что мне нужно, вся эта борьба за железный стульчак и драконье пламя вам покажется детским лепетом. И какая-то часть меня даже сожалеет, что ты не застанешь моей победы. Из них всех, только ты мог хотя бы приблизиться к пониманию масштаба грядущего. Но я не могу оставить тебя в живых даже пленником. Не после того, как ты бросил мне вызов. Но я могу оказать тебе последнюю услугу. Ты не почувствуешь боли. Далеко не всем из моих врагов так везло. Выдержав паузу, Эурон произнес: «Убейте его». Удар в шею был выверенным, сильным и смертельным. Всего, что последовало за ним, лорд десяти башен уже не почувствовал. Акт 3, глава 41, грядущее. Аша Грейджой. Испокон веков железнорожденные гордились своими ладьями. Это повелось еще с настолько дремучих времен, что о них и самые умудренные жрецы утонувшего бога сохранили лишь обрывки легенд и сказаний. У мужчины могло не быть дома, достойного зваться таковым, но, обладая кораблем, он имел все. Капитан ладьи всегда крепко держал судьбу за сиськи. Золото, женщины, невольники, драгоценности, сталь, древесина, пушнина – все это он мог добыть при помощи верного судна, заточенного топора и небольшой щепотки удачи. И, действительно, юркие, быстроходные и надежные ладьи давали островитянам возможность как ходить по морям, так и перевозить честно отобранные у слабых и недостойных сокровища. И, проклятие, кто знает, может, не так уж и плохо было бы пожить в те давно минувшие годы. Вот только было это тысячи лет тому назад, задолго до рождения не то что самой Аши, но и ее деда. Давным-давно кончилась эпоха легендарных морских королей и их устрашающих налетчиков, что повергали в ужас жителей зеленых земель. И семежды прав был дядя Родрик. Кончилась она еще задолго до прихода в Вестерос Таргариенов, когда обитатели зеленых земель научились возводить высокие замки из камня и приноровились строить свои корабли, железнорожденные потеряли безоговорочное владычество над морем. Оттого-то хаары попытались выползти на сушу. Не самые веселые мысли, особенно для законной леди Железных островов. Однако сложно отрицать очевидное, шагая по палубе морского змея, флагманского корабля Виларионов. 150 весел, несколько палуб, мачты толщиной с дубовый ствол. На Железных островах редко строили нечто подобное. Более того, многие ее не слишком обремененные разумом соплеменники смеялись над этими посудинами. Их считали уродливыми, слишком медленными и неповоротливыми, оружием, достойным только женщин и трусов. Вот только жизнь не похожа на хвастливые песни матросов. У Светлого острова дядя Викторион получил наглядное тому подтверждение. Ее отец из тогдашнего поражения сделал некоторые выводы и начал строить новые, более совершенные ладьи, но он упустил из виду самое главное. Мир уже давно изменился, и прямое тому подтверждение было под ее сапогами. И, конечно, еще больше доказательств было разбросано по всей морской глади Крабьего залива. Взирая на множество знамен с красным драконом, морским коньком и голой шлюхой, Аша вновь прокляла ненавистного дядю. Если бы не Эурон с его речами, похожими на отравленный мед, она привела бы Таргариенам на службу всю мощь Железного флота. Несколько сотен прекрасных кораблей, тысячи опытных моряков и достойных рубак. Попробовала бы тогда та дарнийская принцесска с ней так разговаривать. Но алчные капитаны, чего от них и следовало ожидать, пошли за вороньим глазом. Эта страшная глупость едва не сподвигла ее на отчаянные меры, но чтец успел вразумить племянницу. В самом деле, никто бы не пошел за ней лить кровь на священном месте и оспаривать решение первого за тысячи лет вече. Но вот сбежать подальше от Эурона, примкнуть к драконам, которые однажды уже заставили дядюшку бежать, поджав хвост, то был более разумный план, и именно за него она поспешила ухватиться. Морской переход вокруг Вестероса не был простым, но и команда у нее была надежная и проверенная. Если Эурон и послал за ней погоню, то от нее и парусов никто не видел. Нелегко было покидать старый Вик после того, как мечту всей ее жизни почти что удалось потрогать. Не просто было оставить за спиной ее единственного достойного дядю, ждать которого она никак не могла. Однако порой приходится идти на жертвы, чтобы добиться желаемого вопреки суке судьбе. И Аша была готова потерпеть еще, ведь ждала же она как-то всю жизнь до того, а Родрик Чтец наверняка уже плывет со своими кораблями вслед за ней. В это она искренне хотела верить. Женщину остановили стражи на пути к изукрашенной богатой резьбой двери, ведущей в покой капитана, к лорду Манфорду. Бросил Аша, едва замедлив шаг. «Он вас ждет». Воины с коньками на щитах открыли перед ней дверь просторной каюты. Кое-где глаза Аши подмечали следы претензий хозяина помещения на роскошь. На столе стояло два золотых кубка, под ногами лежали удобные ковры, а неподалеку стояла белая статуя моряка в великолепном одеянии с напрочь перекошенным лицом. Скульптор, возможно, считал, что ему удачно удался лорд Карлис Виларион в пылу отчаянной битвы. Самой Аши же довелось услышать иное мнение. «Похож на того, что стоит в Дрифтмарке, но после страшной пьянки», — так пошутил однажды Ауран Уатерс, к ее смеху и очевидному неудовольствию его брата. Оба потомка последнего великого Вилариона были тут как тут. Во главе стола сидел законный сын, с его вечным выражением тяжелой думы на лице. Едва ли кто-либо мог понять, о чем именно размышляет этот человек, но Аша могла бы поспорить, что ни о чем хоть сколь-нибудь приятном. То ли дело его кровный брат, Сираурон совсем недавно Виларион, сидевший по правую руку от него. Он сидел в подчеркнуто расслабленной позе, на его губах танцевала ехидная улыбка, а в глазах юноши Аша увидела столь знакомое язвительное приветствие. «Вы задержались», — холодно приветствовал ее старший из братьев. «Немного», — не отрицала очевидного Грейджой. «Пришлось выбить все дерьмо из одного из моих помощников и объяснить ему, что дочка Силтигара, хоть и бастардка, не для него цвела, и что объяснила». С этими словами Сираурон щедро плеснул вина из графина и передал ей позолоченный кубок. Пришлось повозить его лицом по грязи, но, думаю, он все понял. Сказав это, Аша поднесла кубок к губам и, не церемонясь, парой жадных глотков осушила его. После северных помоев и отвратительного дарнейского пойла, это вино прямо-таки отрада для души. Это вино из моих личных запасов, леди Аша, и запасы эти подходят к концу. Бросил Манфорд, раздраженный манерами леди железнорожденных. Постарайтесь быть более умеренной в его расходе. Привезти хотя бы пару новых бочек сейчас нет ни времени, ни возможности, а вы с моим братом уже изрядно опустошили корабельные закрома. Ну, что поделаешь, зато вино было отличным. Пожала она плечами, ухмыляясь обоим собеседникам одновременно. Может, милорд, ваш брат не слышал, что наша порода полумер не признает. Раз дают, бери. Вопросы лишние задавать не надо. Она не смогла отказать себе в удовольствии поддеть заносчивого Манфорда и подставить под удар насмешливого Аурана. Извини, брат, пожал плечами бывший Уатерс. Я постараюсь все возместить. Ты, возместить? Манфорд весьма правдоподобно изобразил глубокое удивление. Это действительно поражает. Что дальше? Наш флот атакует подводные твари с черных глубин. В погоне за бочонком настоящего арборского, я бы не стал пренебрегать такой вероятностью. Наблюдая за их небольшой перепалкой, Аша вновь и вновь подмечала разницу промеж родичей, и не могла выбрать, который из них ей по душе меньше. Лорд Манфорд пытался выглядеть вторым морским змеем, будучи в действительности простым ренегатом, бежавшим спустившего течь корабля. Пожалуй, в глубине души Виларион это и сам понимал, и потому гордыня владыки Дрифтмарка была особенно ранимой. Но, пожалуй, с ним еще можно говорить, помня о банальных правилах приличия. Его же кровный брат своими насмешками и язвительностью порой выводил Ашу из себя. Он не пытался держаться, словно представлял второй по величине и значимости знатный дом Вестероса. Он помнил, кем является на самом деле, бастардом, перебежчиком, происходящим из давно потерявшего былую славу рода. Но это будто бы нисколько его не волновало, и Аурон мог себе позволить любую колкость, вольность и шутку. Впрочем, что беглецов стонущего оленьего корабля, что, на свою беду, одинокого кракена Таргариены не очень-то и ценили, то, какое именно занятие нашли для них, было самым лучшим тому подтверждением. Ее, Виларионов и некоторую часть волонтийцев отправили на север, в Крабий залив, дабы взять в морскую блокаду долину и речные земли. Аша все прекрасно понимала, и все равно непросто было смириться со столь недостойным назначением. Никто и никогда не поет песни о тех, кто занимается этой нудной, необходимой, но совершенно рутинной работой, и короли таких героев зачастую обносят наградами и обделяют признанием. Они вместе братьями из Дрифтмарка неплохо справлялись с порученной им ролью, не давая торгашам проникнуть ни в чайчий город, ни в девичий пруд, зато топили, перехватывали и грабили как заправские железнорожденные. Однако этого было мало, этого было очень мало. Не укради сволочной дядюшка железный флот у нее из-под носа, Аша уже бы давно принялась щипать прибрежные замки и города долины. Видела она эти укрепления чайчьего города, их и струя кварладевицы смоет. Можно было бы и в речные земли заглянуть, где Ланнистер гостей не ждут. Но, к ее глубокому и искреннему сожалению, она располагала силами, недостаточными даже для захвата мелких рыбацких портов. Приходилось подчиняться указаниям Манфорда, а этот человек любил все перепроверять, отсиживаться и не рисковать почем зря. Может, удастся пробудить честолюбие в Ауране, что бастард, хоть сто раз узаконенный, что правящая леди должны многократно доказывать свою полезность, иначе о них позабудут покровители, а враги и завистники быстро припомнят им былые грехи. Если они вдвоем будут давить на Манфорда, тот может и поддаться. В конце концов, что вернее купит королевскую благодарность? Десяток бравосийских посудин или чайчий город? Эти морские врата долины? Жаль прерывать столь милую беседу, Но, есть новости с юга, осведомилась женщина, усаживаясь на последнее свободное кресло и, откинувшись, закинула ногу на ногу. А то государь как-то медлит с принятием решений. Государю виднее, где и как воевать. Конечно же, Манфорт не мог себе позволить ответить иначе. Нам нужно всего лишь исполнять его приказы. Эту песню она слышала далеко не в первый раз, и, говоря откровенно, этот мотив уже сидел у нее в печенках. Почему Виларион догадался вовремя предать глупца сюзерена, но теперь так боится проявить инициативу? Аша выросла с твердой уверенностью в том, что в этом мире хорошо живет лишь тот, кому хватает яиц, силы и удачи завоевать для себя такую жизнь. При всей его недальновидности и смешной обидчивости, конкретно в этом отец был прав. Неужели лорд Манфорт, человек так-то не глупый и не чуждой крови, ожидает, что Таргариены расщедрятся на достойную награду за подобные мелочи? Да, здесь нас, брат, ни в чем упрекнуть. Мы отлично справляемся с поиском рыбаков, торгашей и контрабандистов. Почти что стали морской стражей времен Эйриса, а, и мы будем ловить рыбаков, купцов и грабителей, пока не получим иных приказов. Что-то стальное было в тоне хозяина комнаты, вполне пригодным для властного лорда или успешного адмирала. У нас, Ауран, хватает грехов перед его милостью. Не будем наживать новых глупым самоуправством. Хорошо, глупым самоуправством зовут только поражение. Решила вступиться Аша, подмигнув бастарду. Победы же всегда будут детьми разумного плана и решимости. Действительно, кто, как не леди Грейджой, будет знать толк в таких деталях? А, брат, совершенно неожиданно атаковал ее Ауран. Скажите, леди Аша, этому вас учили сразу после восстания, или где-то через пару лет? Вот именно из-за этого она и не любила этого недоделанного Вилариона. Еще нас учат не спускать обиды, особенно нанесенные по глупости. Женщина выпрямилась, что, впрочем, не оказало на Аурана особого впечатления. И не разбрасываться словами, о которых потом пожалеешь. Хватит, потребовал Манфорт, немного повысив голос. Хватит пререкаться по глупостям и пустякам. Жаль, а я думал, мы только начинаем пререкаться. Наши приказы от самой королевы Дейенерис, и без ее слова я не буду рисковать флотом. Никаких авантюр, Ауран, никаких разумных планов, миледи. Никто из нас не хочет ведь иметь дело с разъяренным драконом. Упоминание драконьей королевы невольно вызвало у Аши приступ желчи. На Тарт она прибыла луну тому назад. До того находившийся в небольшом упадке закатный замок стал центром притяжения для всех, кто поднял драконье знамя. Там в спешке расширили порт, так что место для ее кораблей аккурат нашлось. Именно тогда, в гавани, она впервые в жизни услышала драконий рев. Аша Грейджой никогда не была трусихой, Главер и другие северяне могли бы подтвердить это, но от подобной песни внутренности все равно сжались, а по коже конечностей пробежали мурашки. Тогда она поблагодарила себя за то, что в кои-то веки послушалась дядю Родрика и направилась в Тарт, на встречу с всадником летающего чудища. Была надежда, что то прилетел король Визирис, и она сможет принести присягу лично ему, но утонувший бог, или иная сучья сила, управляющая ее судьбой, подготовил ей совсем иную встречу. Грейджой довелось столкнуться разом с обеими королевами Таргариена, и это было весьма забавное зрелище. Разница между двумя женщинами была очевидной. Первая была драконьей всадницей, стройной и подтянутой, способной поразить воображение любого мужчины, да и, чего греха таить, некоторых женщин тоже. На такой бы одинаково хорошо смотрелись что шелковые платья, что стальная броня. В ее пурпурных глазах горело природное пламя, немногим холоднее огня изумрудной драконицы. Ее голову украшал обруч из валерийской стали с рубинами. Всем своим видом Дейенерис Таргариен внушал уважение и благоговение. Разум же услужливо подсказывал Аше. Это женщина, что сожгла мятежную валантийскую знать, что отправила на корм акулам огромный флот морского владыки, что без боя заняла неприступный драконий камень и целый ряд других замков, что по слухам породила драконов, что бы это ни означало. Аша тогда только и поняла, о какой именно власти королевского дома над людьми и их душами писали серые мыши в своих томах. В таком обществе действительно трудно удержаться от того, чтобы встать на колени. Чего не скажешь о пузатой, смуглой шлюшке, сидевшей рядом с Дейенерис. Аша тогда лишь чудом удержалась от ехидной усмешки, настолько ярким оказался этот контраст. Вторая королева развалилась на деревянном стуле так, словно то был железный трон. Ее черноволосую и пустую головушку украшала диадема, где сиротливо, будто стыдливо, было выгравировано солнце и копье. Наверняка Визирис запретил Арианне рядиться в красное и черное. За то время, пока небольшая флотилия Аши огибала Дорн, она так и не услышала ничего, что побуждало бы к Дарнейской королеве хоть какое-то уважение. Никаких реальных, ощутимых, личных достижений за ней не водилось. Просто той повезло родиться старшим ребенком Дарана Мартилла, достать обладательницей больших сисек и полных губ. Но чем еще она может привлечь драконовластного государя, да еще и когда у того под рукой была куда более достойная его женщина? Неудивительно, что Таргариен, стоило ему обрюхатить милую женушку, предпочел удалиться на континент, оставив Арианну на этой скале. Разговор же у двух женщин и одной бабенки вышел коротким, но уж очень запоминающимся. Дарнийская сучка попыталась попрекнуть ее, капитана Железного флота, в неподобающем для аудиенции наряде. Ответный выпад ей пришелся отнюдь не по душе, и тогда речь повела Дейнерис. Кратко, но властно драконья королева потребовала верности, и Аша подчинилась, понимая бесполезность любых торгов. Поднялась с колен она правящей леди Железных островов и законной хозяйкой пайка. Присяга же Визирису, третьему его имени, давала надежду наполнить эти титулы содержанием. На самом деле, обсуждение хода кампании подождет, и, уж тем более, выяснение отношений. Манфорд положил конец затянувшемуся спору и поднял свои глаза на нее. «Леди Аша, я извиняюсь за своего брата. У нас новые проблемы, ради обсуждения которых мы и позвали вас сюда. Неужели еще кто-то из моих отличился?» Ее глаза невольно сузились, но сама она смене темы порадовалась. «Если бы...» — Манфорд покачал головой. «Красные...» — от одного слова Аша скривилась, а будь здесь ее каюта, еще бы и сплюнула. Железнорожденная всегда относилась к верованиям зеленых земель с известной снисходительной иронией. Она не почитала даже утонувшего бога, какое ей дело до семерых изгнивших, трухлявых пней. Но, как оказалось, те-то еще были разумными. Им хватало мозгов не лезть к ней самой и ее ребятам, не поучать и не наставлять их. Септы, септоны и прочие дураки держались от железнорожденных как можно дальше, и это леди Ашу вполне устраивало. Но с войском Таргариенов в Вестерос прибыли еще и жрецы чужого, красного бога. О них леди Грифджой знала лишь то, что рассказывали немногие бывалые налетчики из ее дружины. Наряжаются во все алые, бормочут что-то о спасении, огне и холоде, да собирают в своих грандиозных храмах горы золота. Ей казалось, что речь идет о тех же септонах, только в красных рясах. Но, как оказалось, с выводами она поспешила. Эти принялись строить свои диковинные алтари, лишать людей сна по ночам своими, как говорил Кварл, постоялкам у вонючих костров, причитаниями и воем. Все это выглядело чужеродно, дико и глупо. А вскоре все стало хуже. Намного хуже. Красные жрецы только поначалу казались диковинным охвостьем Валантийского флота. Как оказалось, этот хвост еще как мог вилять сукой. Рабы пламени собирали вокруг себя сотни валантийцев, фанатично преданных им, готовых сделать что угодно по воле дурака в красной мантии. Огнепоклонники начали разорять септы и септри, измываться над септонами и прихожанами, обращать в свою веру отчаявшихся крестьян и горожан. По кораблям ходила популярная и, по-своему, призабавная байка об изнасилованной молчаливой сестре, обрастающая новыми подробностями с каждым пересказом. Но, самое главное, людей у ночных костров становилось только больше. Наступление поздней осени, переходящей в зиму, долгая и суровая война, зверство лордов и их цепных псов и свои собственные беды заставляют людей бросаться к богам с мольбами и просьбами. Пока одни держатся, как утопающие, за семерых, другие начали приглядываться к чужеземному, диковинному богу. Что на этот раз? Нападение группы матросов на септу материнской милости, произнес Манфорд. 20 человек, после их ночной службы, попытались расправиться с идолопоклонниками. Стражи Силтигаров, септа Дженни и ее прихожане продержались достаточно долго, чтобы подошли мои люди. Только, очевидно, вмешательство матери уберегло нас от жертв, хотя раненые были с обеих сторон. Это далеко не первая атака, как вы помните, добавила Уран, из чьего голоса исчезли смешливые нотки. Красные становятся все более смелыми. Раньше они не рисковали нападать на гвардейцев верных нам лордов, но теперь, похоже, это перестало их останавливать. И нет никаких гарантий, что это последний такой случай. Понимающе протянул Аша. И это здесь, на острове, который нам лоялен. Дикость жителей Клешни, Конечно, нам в кои-то веки на руку. У них толком нет богатых святилищ и алтарей. Виларион позволил себе вздох. Однако, стоит нам оказаться в долине или речных землях, все станет хуже. Красным все равно, что король не держит зла на крестьян и деревенских септонов. Закончил мысль брата Ауран. Она вполне понимала причину их серьезности. Аша знала историю своего народа и континента, хоть и не так хорошо, как ее знал дядя Родрик. Но она помнила, что даже Харрин Черный возвел септу в своей цитадели. Знала, как любезен был с верой Игон Завоеватель, и скольких проблем избежал Джейхирис Миротворец, примирившись с ней. Простонародье любит богов куда больше, чем своих лордов и королей, и поднять их на защиту деревянных истуканов дело нехитрое. Слухи делают все хуже, и то, что в реальности было нападением банды бездельников на провинциальную септу, вскоре станет нашествием морды восточных язычников. И это тогда, когда Ланнистеры отчаянно нуждаются в каком-нибудь поводе для единства. Что, если мальчишка на троне нарядится в радужно-белое и объявит себя единственным защитником семерых? «Мы знаем виновных», — уточнил Аша. «Почти что всех», — быстро ответил Ауран. «Хоть нападение и было ночью, но мы знаем самых рьяных фанатиков на флоте. Да и свидетели, готовые их опознать, найдутся. Да, но...» Волантийские капитаны не горят желанием их выдавать. Нелегко же было лорду Дрифтмарка признаться, что его авторитета в этой ситуации оказалось недостаточно. Они называют разные причины. Кто-то из огнепоклонников пользуется большим уважением на кораблях. Кто-то – мастер на все руки. И что мы будем делать тогда? Аша не сдержала короткого, полного досады смешка. Ничего, ждать. Пока любители горяченького не пустят наши корабли на свои костры, я ничего такого не говорил. И ваша ирония здесь совершенно неуместна. Ей пришлось проглотить язык. Как бы то ни было печально признавать, а именно Манфорд был здесь главным. Мы будем действовать. И первые шаги уже предприняты. Я отобрал людей для защиты септы матери. Добавил Ауран. Настоятельница Джен не просила воинов. Их она и получила. Теперь никакие огнепоклонники обители Силтигаров не страшны. Все лучше, чем ничего. Но как это поможет с нашей главной проблемой? Этот разбой... Это только начало, как вы, милорд, и сами прекрасно понимаете. И именно поэтому, леди Аша, я пригласил вас сюда. Мы втроем поговорим с человеком, которого красные зовут своим вожаком. Постараемся прийти к пониманию, когда же состоится этот разговор. Уже скоро. За ним я послал тогда же, когда за вами, объяснил Манфорд. И хорошо, что вы явились первой. Нам нужно показать единство. Если мы рассчитываем на хороший исход, Грейджой призадумалась. Если эти красные кукловоды могут с такой легкостью возбуждать своих почитателей, то, наверняка, они же способны их успокоить. Пожалуй, Манфорд прав. Незачем тратить время и силы на листья, когда можно заняться корнем. В таком случае, проблему удастся решить при минимальных убытках делу Таргариенов. Волантийцы действительно показали себя достойными моряками, и ей не хотелось начинать грызню в собственном лагере из-за различий в суевериях. Пусть держатся подальше от андальских башков, а взамен никто не будет мешать их собственным постоялкам. Как-никак, взаимовыгодное и разумное предложение. И, в конце концов, большинству божьих людей, во что бы они ни рядились, не свойственна глупость дяди Макроголового. Ключ найдется, надо только поискать. Должен найтись. Ожидание продлилось недолго. Спустя минут 10 резная дверь отворилась вновь, пропуская внутрь красного жреца по имени Макарро. Этого человека женщина уже видела несколько раз, и все время он пробуждал в ней исключительно дурные чувства. Грейджой доводилось встречать летнейцев. Их лебеди добирались до пайка, была парочка морских жен летней куковата из капитанов. Порой эти отчаянные мореходы встречались в пиратских командах, но Макарро на них не походил. Его кожа была чернее безлунной ночи, совершенно немыслимого оттенка для любого обитателя далеких южных островов. Словно сам мрак принял форму этого гиганта. И до чего же заметны были ярко-алые татуировки, покрывающие его лицо. Неужели огнепоклонники находят его не ужасающим, а впечатляющим? Алая ткань едва покрывала его тело, плохо скрывая настоящую гору мышц под собой. То был, пожалуй, самый странный и удивительный из всех жрецов и святош, кого она когда-либо видела в своей жизни. В голове Аши мелькнула нехорошая мысль. А ведь если этот колосс набросится на них, у него, чем утонувший бог не шутит, еще и неплохие шансы будут. Раб света истины приветствует верных слуг принца крови. Прорычал Макарро. Раньше Аша не представляла, что подобные звуки могут исходить из человеческого тела. Леди хоть и видела его раньше, но никогда не слышала голоса Макаро. Ей было как-то не до ночных причитаний красных. И, признаться, начало беседы она сочла малообещающим. Ладно бы красный обратился к ним на глазах у сотни послушников. Но здесь, в уединении капитанской каюты, мы рады, что вы отозвались так скоро. Сухость тона лорда Манфорда говорила сама за себя. Ауран, представь нас. В том, милорд, нет нужды. Я знаю достаточно. Истина открывается тем, кто готов ее услышать и готов о ней просить. С этими словами Макаро почтительно склонил голову. Мне известно, что именно заслуги принца крови сидят передо мной. Может, вы знаете тогда, и для какого разговора вас пригласили. Не удержалась Аша. Я могу только надеяться, что вы, владыки с Дикого Запада, решили, наконец, отбросить глупые суеверия предков и обратиться к подлинному спасению. Ей стоило немалых усилий удержаться от смешка, который помер в груди тотчас, стоило ей осознать одну простую мысль. Макаро нисколько не шутил. Это не была шутка, это не было абсурдное преувеличение, это не было попыткой разрядить обстановку. Красный Исполин совершенно серьезно предлагал Виларионам и Грифджой, потомкам родов, что издавна гордились своей исключительностью, перейти в красную веру. Никакой септон бы не осмелился предложить такое ей в лицо. Проклятие, с кем на свою голову связался король Визирис. И, судя по молчанию, накрывшему каюту, оба брата думали о том же. Первым от общего шока опомнился Ауран. «Все же бастардам свойственна наглость. Придется вас разочаровать», — ответил Ауран, в чьем голосе Аша уже не слышала былой легкости. «Похоже, суровость жреца воздействовала на них всех. Мы не для того вас позвали сюда, чтобы слушать порядком уже надоевшие напевы об очередном восточном истукане. Всему свое время, сир». Это обращение в его устах звучало неестественно. Много раз я слышал подобные уверения, и, зачастую, те, кто изначально позволял себе сомнения, в конечном счете становились самыми преданными слугами истинного защитника людей. Речь пойдет как раз об этом рвении. Манфорд перешел к делу. Вам известно о нападении на септу материнской милости. То не был вопрос. И Виларионы, и Грифджой были уверены, что гигант прекрасно осведомлен, чем занимаются фанатики. Подобные культы держат последователей на коротком поводке, да и те сами счастливы поведать все, что могут. Милость может исходить только от одного, истинного бога. Ни один человек не получил помощи или заступничества от холодного камня, червивой деревяшки или пустых стекол. Торжественным и оттого ледяным голосом провозгласил Макаро. Речь не об этом. Лорд Виларион прервал пафосную речь жреца. Ваши фанатики напали на септу лорда Силтигара, намереваясь ее сжечь. Ранили двух местных жителей и нескольких стражников, когда те прибыли на выручку. Сами нападающие уносили на руках троих. Это так? Да, мне известно об этом случае. Не стал отпираться гигант. Что ж, вы не отпираетесь. Уже хорошо. И что можете сказать? Осведомился Ауран. Никто из моих братьев-жрецов не отдавал им на то приказа. Но мы можем понять то рвение, что горит в сердцах наших последователей. Пусть поберегут свое рвение для настоящих врагов, ланнистеров. Заметил Аша. Те, кто присягнул нашему королю, не должны бояться его же воинов. Подобные глупые выходки помогают только врагам. Биться надо с рыцарями и ратниками, а не с молоденькой септой и десятком ее прихожан. Война за короны, приходящая, но война за души и спасение человечества, вечная. Одержимый ненавистью и злобой, враг принимает бесчетные облики, чтобы обманывать глупцов. Впечатленные ночной проповедью, наши моряки желали защитить остальных от лжи и не нашли другого способа. Их поступок был плохо продуман и не благословлен рабами пламени, но мотивы их чисты перед владыкой света. Или же они хотели пограбить, поискать невиданные самими силтигарами сокровища под алтарем и статуями. Эта мысль вам в голову не приходила? Ауран, которому речи жреца нравились как бы не меньше, чем ей самой, огрызнулся. Не нужно быть выдающимся сказочником, чтобы придумать себе такое оправдание. Единственная война, которая должна вас беспокоить, это война нашего короля с узурпаторами и мятежниками, отчеканил Манфорд. Все остальное можете оставить для рыночных площадей в Валантисе. Люди склоняются перед королями, архонтами, императорами, такими же людьми, как и они сами, продолжал гнуть свое гигант. Но все владыки склоняются перед Богом, или становятся прислужниками извечного врага. Верные души пошли за принцем крови, поскольку ему открылись вечные истины нашего Бога, и он был достаточно мудр, дабы прозреть. Вы говорите, что наш король принял вашу веру? С недоверием посмотрела на жреца Аша. О чем вели беседы голос истины и принц крови, мне неведомо. Не было слова, что принц крови пустил огонь в свое сердце, о чем я полон сожалений. Пришлось признать Макаро, но в час нужды он обратился именно к нам и получил столь желаемую помощь от нашего наставника. На этот счет Аше довелось слышать самые разные слухи. Кто-то в войске был уверен, что Таргариены уже давно приняли владыку света и по ночам совместно молились ему в закрытом, тайном алтаре. Чепуха, конечно же, у короля и королевы по ночам есть дела поинтереснее, но уж слишком часто и от разных людей эта байка повторялась. И, в конце концов, почему с войском визириса в самом деле прибыло так много этих красных шарлатанов? Неужели они действительно так популярны и любимы народом Валантиса? И за что любить того, кто открыто зовет тебя рабом и принуждает вечно жить на коленях, в детском страхе перед ночной темнотой? И это ее-то островитян они зовут дикими. А может, это все умелый блеф, что если Макаро просто набивает цену, зная, что может себе это позволить, тогда надо вызвать его на откровенность, принудить к торгу. Все лучше, чем слушать этот дешевый бред, что его милость, что Валантис от нас далеки, переменила тему Аша. Но, говоря о помощи, думается, мы тоже можем друг другу помочь, и никто не останется в накладе. Помощь, Макаро, казалось, искренне удивился. Вы сами упорствуете в нежелании увидеть истину в ее пламенном свете. Мы и мои собратья и так несем факел в эти дикие земли, полные язычников и суеверий. О какой же помощи может идти речь? Речь именно об этом. Адмирал ухватился за слово. Вашим людям, Макаро, удалось собрать вокруг себя немало моряков. Если в них действительно говорит рвение, то вам ничего не стоит его поумерить. Убедиться, что те, кто смотрит на вас с восторгом и обожанием, будут вести себя подобающе поблизости от чужих святынь. Ведь, в конце концов, эти септоны ничем вас и вашего бога не задели. Так стоят ли они этого рвения? Мы, в свою очередь, в долгу не останемся, пообещал его младший брат. Где-то минуту исполин молчал. Потом каюту вновь потряс его рык. Мы, верные слуги принца крови, это так, но мы также и рабы истины, обязанные нести ее всем людям и племенам во их же благо и спасение. Извечный враг, принимающий сто и одно обличие, выражает свою волю в том числе и через радужные кристаллы и белые робы. Как можно проповедовать терпение к разврату и обману? Компромисса, соглашения не будет. Это Грейджой уже поняла. С каждым новым словом, Макаро лишь доказывал свою безусловную, фанатичную преданность культу. Такой человек не будет добровольно следить за тем, уважают ли его послушники чужих богов и их слуг. Никакого взаимопонимания тут не достичь. Подкуп, лесть, обещания нисколько не помогут. Аша решила, что им осталось только одно – выпустить когти. И, очевидно, братья Виларионы пришли к тому же выводу. «Все эти разговоры – ни о чем», – заявил Ауран. «Вас, Макаро, мой брат пригласил не для проповеди, и не для байк о том, что наш государь перед кем-то там лебезил. Он – дракон, ему не до ваших костров и завываний. Он берет, что хочет, и делает, что хочет. Его эти причитания нисколько не интересуют, как и нас. На войне надо поддерживать порядок и драться с врагами из плоти и крови, а не гоняться за тенями, не дающими сдачи. И незачем прятаться за спиной визириса, когда его тут нет». Изгнанная леди Железных островов старалась говорить громче, чем то было необходимо. «Государь никогда не потерпел бы такого поведения от своих людей. Я слышала в подробностях, как он наводил порядки в войске. Тогда доставалось не только самим мародерам, но еще и тем, кто подбивал их на подвиги. Мой брат резок, но говорит он верно, как и права и леди Аша», — вступился лорд Виларион. «Я волей его милости командую этим флотом, и я не допущу впредь подобных случаев. Слушайте, Макаро, и передайте вашим братьям то, что услышите». Гигант поднял свои глаза на Манфорда. Тот, к его чести, не отвел взора, а продолжил говорить твердым, уверенным голосом. «Больше никаких нападений на септы, септонов и их имущество. Лорд Силтигар и септа Джен не получат по 10 золотых драконов с каждого участника ночных событий. Если у кого-то из них денег нет, то заплатят их капитаны и сами накажут виновников. Ваши жрецы во всех службах и проповедях должны избегать любых слов, что могут быть растолкованы как призыв к неповиновению или мародерству». Хозяин Дрифтмарка продолжил перечислять требования. «При повторении подобного мы перейдем к стали, и не надейтесь на помощь или поддержку волонтийских капитанов. Они служат нашему королю, и мы готовы им о том напомнить. В том не будет необходимости. Прогремел гигант, медленно переводя взор с одного собеседника на другого. Человеку не по силам указать бушующему огню направление, но знающий, но благословленный может придать тому форму. Я переговорю с моими братьями, и мы будем вместе молиться о том, чтобы он даровал нам силу управиться с его стадом. Не дожидаясь разрешения, Макаро покинул каюту двумя стремительными шагами. Где-то минуту продолжалось неловкое молчание, прерванное, наконец, владыкой Дрифтмарка. «Кто-то ему верит», — задал риторический вопрос лорд Манфорд. «Не я», — Аша говорил от всего сердца. «И не я, ты прав, ничего по-настоящему не изменится». Ауран вздохнул. «И, что самое хреновое, мы не можем пойти на крайние меры. Я бы с удовольствием всадил клинок ему в глотку, но тогда может начаться открытый мятеж. Ваш брат прав, Аше пришлось признать очевидное. Я, разве что, добавлю, даже простое исчезновение Макаро или другого какого болтуна может послужить предлогом для бунта. Люди давно не видели настоящего дела, они ищут, чем бы заняться, а многие волонтийцы скучают по дому. И, что ни говори, а эти шарлатаны и есть частичка их дома. Еще и волонтийские капитаны шатаются как во время шторма. Нет бы порядок на своих же судах навести. Так есть среди них и такие, что сами по ночам к кострам бегают. Подлил масла в огонь рыцарь. Это паршивая ситуация. Но и отступиться, сделать вид, что этой беседы не было, тоже нельзя. Мы станем посмешищем для всех красных, и тогда-то проблем с ними не оберемся. Она и Ауран одновременно посмотрели на лорда Манфорда, на плечи которого легла обязанность принять окончательное решение. Лорд озвучил его вскоре. «Сделаем то, что обещали Макаро, и больше того, охранять септу, следить за красными болтунами, давить на волонтийских капитанов. Это все, полумеры, да, но они позволят нам выиграть немного времени. Для чего же, брат? Дабы его милость дал нам ответ, насколько мы свободны в обращении с этими смутьянами и шарлатанами. Одно дело, если они в самом деле его дорогие союзники. И совсем другое, подхватила мысль Аша, если ему осточертело слушать эти напевы. Верно, думаю, вы все поняли. Леди Аша, вы можете идти. Брат, пошли Юнгу за новыми чернилами. Чую, немало листов я испишу, думая над словами к его милости. Дейенерис Таргариен. Тронный зал штормового предела, столь же огромный, как и сам замок, был, по велению ее брата, приспособлен для проведения военного совета. Место, откуда некогда начались танец драконов и последующие падения славы ее дома, станет свидетелем их возвращения. В это, по крайней мере, ей хотелось верить. От баратионов во всем помещении не осталось ни единого напоминания, к ее вящему удовольствию. Вместо оленей на стенах гордо красовались драконы. Гобелены, посвященные истории неблагодарных младших родичей, были пущены на половые тряпки, а их щиты торжественно сожжены в пламени Иксиона при множестве глаз. Все, дабы каждый житель семи королевств понял, между законными государями и узурпаторами не будет никакого мирного решения, ведь следом за столь впечатляющей символической расправой не может не последовать и физическая.